Глава 21. Путешествие наследника престола началось в самое лучшее время года, в месяце Фоминот, конец декабря, начало января. Вадао была до половины своего обычного уровня, обнажая все новые пространства земли. Со стороны Фиф плыли к морю многочисленные плоты с пшеницей, в Нижнем Египте убирали клевер и кассию, апельсиновые и гранатовые деревья покрылись цветами. На полях сеяли люпин, лен, ячмень, бобы, фасоль, огурцы и другие овощи. Провожаемый до Мемфисской пристани жрецами, высшими государственными сановниками, гвардией его святейшества фараона и народом, часов в 10 утра царевич-наместник Рамсес ступил на раззолоченную барку. Под палубой, на которой были раскинуты роскошные шатры, сидело на веслах 20 солдат. У мачты, на носу и на корме заняли места лучшие судовые техники. Одни наблюдали за парусом, другие управляли рулем, третьи командовали гребцами. Рамсес пригласил к себе на барку верховного жреца, достопочтенного Мефреса и святого отца Ментесуфиса, которые должны были сопровождать его в пути, а затем помогать в делах управления. Был приглашен также мемфисский намарх, проводивший царевича до границ своей провинции. На некотором расстоянии впереди барки наместника плыло красивое судно благородного Атоя, намарха соседней с Мемфисом области Аа, а позади бесчисленные лодки с придворными, жрецами, офицерами и чиновниками. Суда с продовольствием и прислугой отплыли раньше.